Глава 15. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женою своею, принеся с собою козленка. И когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра, красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее». Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами. И зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масленичные. И говорили филистимляне: «Кто это сделал?» И сказали: «Самсон, зять фимнафянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне, и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Этама. И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: «За что вы вышли против нас?» Они сказали: «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Этама и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мной поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехи. И почувствовал сильную жажду, и возвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанные». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьею Израиля во дни филистимлян 20 лет.